Глава 13. Война затянулась еще на полгода. Много это или мало? Как посмотреть? С точки зрения истории срок совершенно ничтожный. Да и результаты войны, может сказать сторонний наблюдатель, не очень-то и впечатляли. Ну, выдворили захватчиков из страны, передвинули границу на 100 ли за границу Замара, и что? Звучали голоса, предлагавшие победным маршем идти на столицу Эсфира и покарать нечестивых захватчиков. Раздавить, так сказать, гадину в ее логове. Генералу Хевераду шли депеши за депешей от высшего руководства королевства с требованием продолжить военную кампанию и наказать супостатов за наглость. Однако Хеверад свернул военные действия, ограничившись тем, что поставил в захваченных городах мощные гарнизоны, соединенные системой быстрой конной связи с сигнальными пунктами, установленными на высоких холмах. Они передавали сигналы дымом из костров и зеркалами в солнечную погоду. Выбить захватчиков было самым простым делом. Сложнее — наладить защиту границы. Хеверад знал, что война на этом не закончится, что враг пожелает взять реванш. Прийти к тому выводу мог и самый глупый человек, а Хеверад глупым не был. Но именно потому он не хотел идти на Эсфир. Прежде чем начать полномасштабную войну, нужно провести реформу вооруженных сил Замара. А уж потом... Что потом? Потом видно будет. Прежде надо утрясти дела в своем королевстве, а их было немало. Гонцы от верных людей приносили нехорошие известия. Король полностью потерял разум, и в столице началось безвластие. Королевство стояло на грани гражданской войны. Через несколько дней после того, как Хеверад поставил последний гарнизон в городе Эйко, корпус, пополнивший свои ряды, отдохнувший и свежий, двинулся к столице. Его сопровождал полк тяжелой конницы, увеличенный до 2000 латников. Всего к столице пошло 8000 бойцов. Достаточно, чтобы представлять собой увесистую гирю на политических весах. Следом за корпусом шли фургоны с продуктами, снаряжением, палатками и всем тем, что нужно для обеспечения службы. Бойцы морской пехоты шли налегке, чему были несказанно рады. До столицы предполагалось дойти за месяц, проходя по 20 ли в день. При желании корпус мог идти в два раза быстрее, но зачем? Прибыть в столицу истощенными переходом, вымотанными, как лошадь гонца после многодневной скачки. Нет, Хеверад не собирался этого допустить. Маги корпуса ехали с комфортом, в отдельных фургонах. Нед лежал на матрасе, покрытым грубым солдатским одеялом, читал книги по магии и наслаждался покоем, отдыхом и чтением. Близнецы пытались его растормошить, но он пообещал отлупить их как следует, и братья отстали от него, переключившись на более безопасные объекты, стоящие их внимания. Например, фургоны купцов, присоединившихся к армейскому каравану. Там всегда было много приятных на вид и на ощупь женщин, благосклонно относившихся к молодым шустрым магам. Там же можно было на нормовщинку угоститься у словоохотливых купцов, которым льстило внимание таких важных особ, как маги. Все лучше, чем сидеть в своем фургоне и смотреть на Неда, держащего в руках скучную книгу и улыбающегося идиотской улыбкой. Так заявили оба в один голос. Нед не возражал. Чем бы эти непоседы не тешились, лишь бы не лезли и не мешали. Вечером, когда армия останавливалась на ночлег, Нед обязательно занимался единоборствами, прихватывая обоих братьев и всех, кто желал, из состава Агары. Таких было уже 10 человек, молодые маги, совсем недавно вошедшие в Агару и свободные для новых веяний. Кроме того, заниматься приходили Арнат и Итрак. Они делали успехи, особенно Итрак, отличающийся великолепной реакцией и глазомером. За полгода занятий он вырос до хорошего мечника, а в рукопашном бою мог уложить человека посильнее себя в два раза. Нед с удивлением смотрел на парнишку, худощавого, на вид хлипкого, и думал о том, насколько же внешность бывает обманчива. И еще о том, что будет, когда Итрак войдет в полную силу. Это был настоящий человек войны, умелый, расчетливый, спокойный, не подверженный истерике и паническим настроениям. Воин с большой буквы. тех пор, как Нед вступил в бой с Шатриями и Селеной, покушений больше не было. Нед всегда был настороже, так что в его жизни это покушение мало что изменило. Герлот попытался навязать охрану, 2 солдат днем и ночью, но Нед категорически отказался. Глупо охранять бойца, по сравнению с которым эти солдаты были малыми детьми. Тем более, что рядом с ним всегда были 2 брата-мага. Кроме того, никакая охрана не спасет от дротика, вымазанного ядом с фуль. А вот белый маг может. Герлот поворчал, потом махнул рукой, делай, мол, что хочешь. Но если убьют, тогда не жалуйся, что я не говорил. Нед пообещал не жаловаться, и все пошло как обычно. За все эти месяцы Неда 2 раза вызывал Хеверат. Первый раз он долго расспрашивал Неда о том, о чем тот уже рассказал Герлоту. О себе, о том, кто преследует Неда, о структуре секты Шердаун, обо всем, что ему хотелось знать. Нед отвечал без утайки, кроме некоторых интимных деталей жизни Юрагора, Неда, о которых и сам Нед предпочитал не вспоминать. Второй раз Хеверат вызвал Неда, чтобы сообщить, что тот награжден звездой мужества за особые заслуги во время военных действий и получит орден, когда они прибудут в столицу. А еще сообщил, что Нед направляется в офицерское училище, но будет посещать и Агару для продолжения обучения магии. Как это все будет выглядеть, Хеверат пока не знал и рассчитывал утрясти все нюансы его обучения по прибытии в столицу. В общем, все впереди. Все в столице. Там, в городе, о котором с придыханием говорили близнецы, в городе, являющемся сердцем и головой королевства Замар. Вы получили запрошенные деньги. Я ожидал результата более 1/2. Работа сделана? Нет, не сделана. Голос, доносящийся из-под плотной повязки, был неопределим. То ли мужчина, то ли женщина, непонятно. Причина невыполнения контракта. Мужчина был холоден и настойчив. Он держал в руках небольшой нож для разрезания бумаги, вертел его между пальцев и внимательно смотрел на фигуру в бесформенной одежде, сидящую перед ним на стуле, пытаясь определить, как ему поступить. Причины? Во-первых, вы ввели нас в заблуждение. Это не простой парень, как вы нам представили. Это маг. А кроме того, мастер единоборств высшего разряда. Как вы считаете, является ли это основанием для расторжения контракта? Маг, мастер, — искренне удивился мужчина. Вы серьезно? Нет, вы серьезно это говорите? Мы никогда не шутим, — прошелестел бесплотный голос. Делаем вывод, вы не знали. Хорошо, верим. Но для продолжения контракта сумма оплаты должна быть увеличена. Насколько? — недовольно буркнул заказчик. — Разве 1000 золотых недостаточно для того, чтобы устранить даже демона? — По-моему, вполне достаточно, и с лихвой. — Тогда берите эту 1000 и выполняйте контракт сами. — прошелестел голос, и мужчине показалось, что он услышал издевательские нотки. — Мне сказали, что вы люди чести и всегда доводите дело до конца. Слегка покраснев, надменно заявил мужчина. — Оказалось, вы не люди чести. — Честь? «Что вы понимаете в чести, глупец?» — презрительно ответила фигура. «Хватит словоблудия. 10 000. Место, в которое доставить деньги, я укажу позже. Пришлю посыльного. Отказ равносилен приговору. Вам. Вы умрете, если откажетесь. Вас предупреждали». «Вы забываетесь», — рявкнул разгневанный мужчина. «Вы можете отсюда вообще не уйти. И головы вашей банды быстренько окажутся на городской стене. «С выклеванными воронами глазами!» «Не надо кричать!» — прошелестел пришелец. «И хватит вертеть ваш глупый ножик. Стрелки за отдушинами нейтрализованы, так что не рассчитывайте на их помощь. Повторяю, вы передали нам неверные данные. Мы штрафуем вас на 5 000 золотых и увеличиваем плату по контракту до 5 000. Итого 10. Когда вы будете способны собрать требуемую сумму? Учтите!» Не соберете в срок, каждый день просрочки 100 золотых. «Будь проклят день, когда я связался с вашей бандой!» — от души вскричал мужчина. «Будут там ваши деньги. Через месяц». «Да, через месяц. Только вопрос. В какой срок вы убьете парня? Если вы мне ставите определенные сроки, значит, и вы должны установить сроки для себя». Да, это справедливо. После получения денег мы обязуемся убрать объект не позднее, чем через полгода. Полгода? Так долго? Мужчина схватился за голову. Почему так долго? Хотите доплатить за срочность? Незнакомец или незнакомка явно потешался. Нет, с сердцем выдавил мужчина. Только учтите, если вы не выполните контракт, я найду способ с вами поквитаться. Все так говорили, усмехнулся пришелец. Что? Что ты сказал? Вскричал мужчина, но в комнате уже никого не было. Убийца будто растворился в воздухе, как облако серого дыма. Хозяин дома немного посидел в тишине, обдумывая происшедшее. Потом взял серебряный колокольчик, стоящий на столе и похожий на перевернутую вверх дном рюмку. Позвонил, а когда на звон прибежал слуга, приказал. «Ходи, проверь, все ли в порядке со стрелками. Господин, я и так хотел вам доложить. Стрелки лежат наверху, возле отдушин. Живые, но говорить не могут, только моргают. Луки лежат рядом, а на груди у каждого скрещенные стрелы». «Какие стрелы? Зачем стрелы?» «Не знаю, мой господин». Слуга склонился еще ниже. «Только в детстве я слышал, что скрещенные стрелы — это знак, что-то вроде угрозы. Не выполнишь — умрешь». «Кто входил в дом? Кто был наверху?» — угрюмо спросил мужчина, уже зная ответ. «Никто не входил. Никого не было», — пожал плечами слуга. «Вы же сами распорядились усилить охрану. Так вот, двор просто кишит наемниками. Загадили все, как стадо коров. Вонь стоит. Но мимо них никто не проскользнет. Никого тут не было. Может, они сами? Друг друга?» «Бред! Какой бред! Чего стоит моя охрана, если мимо нее просачиваются убийцы? А с кем я тогда разговаривал 5 минут назад? Вот на этом стуле сидел». «Я никого не видел, господин». Лицо слуги стало растерянным, и он склонился в низком поклоне. Мужчина посмотрел на слугу, тот не врал. Он правда никого не видел, как будто здесь никого и не было. И лишь тела стрелков охраны указывали на то, что посетитель не приснился. «Хороша, да», — восхищенно причмокнула Энтана, одернув юбку Санды. «Мужчины из-за тебя будут вешаться, травиться, на меч бросаться. Думаете, я так им надоем?» Невинно похлопала глазами Санда и, не выдержав, весело рассмеялась. Ей вторили Энтана и мать Хелга. «Ну что ж, это хорошо, что у тебя есть кое-какие мозги», — удовлетворенно заметила тетка. «Конечно, не такие великие, чтобы понять, за кого надо было выходить замуж, а за кого нет. Но все-таки кое-что ты соображаешь. Итак, запомни, ты незамужняя девушка, невинная и глупенькая. Хлопай глазами, делай красиво, строй глазки. Ты должна обольстить половину двора, пообещать, но не выполнить обещание. Упаси тебя Бог повести себя так, чтобы все поняли, что ты готова лечь в постель с первым попавшимся. Ты должна быть настолько недоступна, как... В общем, глазки строй, а под юбку влезать не давай. Все, на выход. Карета ждет». Тяжелое сооружение из полированного, покрытого лаком дерева мягко покачивалось между огромными колесами. Кричал кучер, хлыстом разгоняя любопытных прохожих. Охрана из крепких, одетых в сталь бойцов, скачущих на больших лошадях, плотным строем обступила карету, прикрывая ее от возможного нападения. Последнее время столица была неспокойна. Ходили слухи, что король доживает последние дни. Он уже не выходил из своих покоев, и злые языки поговаривали, что его и вообще-то уже нет в живых. Проверить факт было невозможно. Треклятый советник Гирса Самунский не подпускал к нему никого, кроме пары лекарей, но те как воды в рот набрали, отказываясь давать сведения о состоянии здоровья монарха. То ли им хорошо заплатили за то, чтобы лекари молчали, то ли очень сильно пригрозили, но информации не давали. Скорее всего, имело место и то, и другое. Гирсос славился крутым нравом. Немало тех, кто не выполнил его указания, гнило на городском кладбище. Но это нормально. Политику в белых перчатках не сделаешь. Политик должен быть жестким, беспринципным и не должен бояться крови. Кровь, кровь. Ее в последнее время пролилось очень, слишком много. На аристократические роды будто напал мор. Гибли люди, попадая под копыта внезапно взбесившейся лошади. падая в пропасть, умирали в постели от неизвестной болезни и от несварения желудка после поедания невинных привычных блюд. Кто-то хорошо заработал на этой смертельной жатве. Убирали всех, кто мог претендовать на престол. Санду круглосуточно охраняли десятки гвардейцев и телохранителей. Ей настолько надоело такое внимание к своей особе, что она как-то сказала своей тетке, что лучше бы осталась в заштатном гарнизонном городке, чем терпеть такие муки. На что Энтана резко потребовала не болтать чепухи, а делать то, что ей скажут. И Санда делала. Ее обучали хорошим манерам, умению одеваться по придворной моде, умению вести разговоры на любые темы, танцевать, а еще покорности, твердо вбивая в голову, что она должна своему роду, должна поднять его на самую верхнюю ступеньку власти, и что это единственный способ выжить для Санды. Если кто-то узнает, что она бастард, претендующий на трон, за ее жизни никто не даст и медного гроша. Когда Санде сообщили, что она должна появиться на придворном балу, та очень удивилась, как это соотносится с заявлением о том, что никто не должен знать о ее происхождении, и получила ответ. Пришло время заявить о себе. Теперь она будет представлена обществу как принцесса и должна себя вести соответственно. И потом растолковали, как это соответственно. Все эти месяцы для Санды прошли как в тумане. Ее куда-то перемещали, что-то от нее требовали. Она выполняла механически, покорно, и только ночью, когда оставалась одна, наедине сама с собой, тихо плакала, как маленькая девочка, потерявшая любимую игрушку. Это была не ее жизнь, она не хотела такой жизни. Но как зверек, попавший в барабан на потеху хозяевам, крутила и крутила прозрачное колесо, мечтая, что когда-нибудь выберется из этого замкнутого круга. Дни, когда она жила с Недом, теперь казались ей счастьем. Да почему казались? Это и было счастье. Молодые, красивые, любящие друг друга, вместе. Если это не счастье, то что оно тогда счастье? 100 раз, 1000 раз она спрашивала себя, правильно ли поступила, поддавшись на требования матери и тетки. Зачем ей эта власть? Зачем это богатство? Она и так не голодала. У нее был муж, уважаемый многими людьми. А как оказалось, еще и маг. Санда скрыла от своей родни этот факт. То, что Нед был магом, зачем им знать? Чего-чего, а уж это она понимала. Каждый сам за себя. И она для своих родных не человек, а разменная монета. Даже для матери, от которой Санда за эти дни очень отдалилась, с грустью вспоминая отца, которого отбросили на обочину дороги жизни, как надкушенное яблоко. Что теперь Санда могла сделать? Лишь ждать и надеяться, что когда-нибудь вернется Нед, и все как-то да утрясется. Эти люди жестоко ошибались, считая Санду недалекой дурочкой, которой будет легко управлять. Девушка строго контролировала каждый свой шаг и лишь изредка, забывшись, демонстрировала свой недюжинный ум. Через полгода после того, как началась ее эпопея с восшествием на трон, она уже ненавидела свою родню. Мать ударилась во все тяжкие, постоянно пребывая в компании молодых придворных. Из ее комнаты время от времени выныривали гвардейцы охраны, и по утрам на груди и шее женщины обнаруживались синяки поцелуев. Тетка мало чем отличалась от сестры, такая же распутная, растленная интриганка, думающая лишь о власти и о деньгах. Глава клана Броганов, самодовольный, самоуверенный, заносчивый тип, рассматривающий Санду похотливым взглядом. Если бы не то, что она должна быть девственницей. Впрочем, все впереди. Она так и чувствовала, как далеко идущие планы со скрежетом проворачиваются в его лысеющей голове. Кто мешает жениться на своей троюродной племяннице, когда та станет королевой? И от ее имени править страной? Она же дурочка. Ей что прикажешь, то и сделает. Санду сводили к лекарю, который восстановил ее девственность. Больно, противно и глупо, с ее точки зрения. Она так и не поняла, как эти люди собираются вытравить из голов людей память о прошедшей свадьбе с Недом, о том, что она длительное время жила с ним в одном доме и спала в одной постели. Ну ладно, выкупили и уничтожили книгу записи из храма, Но в головах-то людей осталась запись. Весь городок знал, что она жена сержанта Неда Черного. Санда размышляла над этим и пришла к двум неутешительным выводам. Первый. Эти твари собираются убить Неда. Собираются сделать так, чтобы он никогда не встретился со своей женой. Тут она злорадствовала. Несколько десятков бандитов не смогли остановить Неда, черного мага. Да он любых гадов на куски порвет. И второй вывод. Он был более грустным. Зачем выжигать из умов людей воспоминания об их свадьбе? Записи о свадьбе нет. Она теперь Санда Броган, а не Санда Нитуль. Если кто-то из прошлой жизни увидит ее в столице и попытается напомнить о себе, его или уберут, или убедят, что он ошибся, что эта девушка совсем не та девушка. Теперь девственность на месте, так что препятствий для восхождения нет. Путь наверх открыт. Дворец не выглядел чем-то потрясающим. Обычное длинное здание в два этажа, выстроенное в форме овала. Лепные украшения, камень, прикрытый бежевой штукатуркой, ничего такого особенного. Внутри он поражал своим великолепием. Замар не был бедной страной, это сразу было видно по убранству королевского дворца. Сияющие лаком полы из красного дерева, стены, затянутые драгоценным шелком, доставляемым с соседнего континента. Позолота, лепнина, причудливая мебель. Все, что может поразить неокрепшее воображение провинциальной девчонки. И оно было поражено. Санда не подавала виду, но девушку потрясало убранство дворца. Ее будто ткнули в него лицом, приговаривая: «Видишь, что ты получишь, если будешь правильно себя вести». Положили на весы Неда, паренька из далекой приморской деревни, а на другую чашу все это. Роскошь, богатство, власть. Что перевесит? И всего лишь надо забыть, выкинуть из головы этого паренька, засевшего в ее сердце. И Санда получит все, что видит. Все, что пожелает. Сможет ли она забыть Неда? И захочет ли она это делать? Этот вечер навсегда остался в ее памяти. Взгляды дам, нахмуривших брови при виде красивой соперницы, откровенные, полные желания взгляды мужчин, наперебой приглашавшие ее на танец. Месяцы обучения не прошли даром, и Санда кружилась легко, самозабвенно, наслаждаясь прекрасной музыкой, танцем и великолепными партнерами. После долгого затворничества перед ней будто отворили ворота в прекрасную жизнь. Хелга Броган внимательно следила за дочерью, затем, усмехнувшись, тихо шепнула стоящей рядом сестре: «Входит во вкус, тебе не кажется?» «Это хорошо», — кивнула та. «Пусть почувствует вкус настоящей жизни. И тогда она не сможет от нее отказаться. Ведь ты же не смогла?» «Не смогла», — скривилась женщина, отыскивая взглядом капитана стражи Юбара, с которым сегодня провела ночь. «Столько лет в глуши, без балов, без... Ничего, наверстаешь», — усмехнулась Интана. — «Опять ты к своему офицерику? Смотри, чтоб проблем не было. У него таких, как ты, целый полк». — «Я лучше всех», — гордо заявила Хелга, и медленно, как львица, скрадывающая дичь, пошла к офицеру, беседующему с какой-то красоткой, милостиво допускающей Юбара до своих розовых ушек. Он что-то шептал, наклонившись к даме, и та, благосклонно выслушав кавалера, жеманно рассмеялась, покраснев и прикрыв рот драгоценным веером. Энтана проводила сестру взглядом, снова посмотрела на раскрасневшуюся прекрасную Санду, талию которой обнимала рука одного из присутствующих здесь молодых кавалеров, и перевела взор на королеву, сидящую на троне. Властительница задумчиво смотрела на кружащиеся пары, потом что-то приказала фрейлине, стоявшей рядом, и та сделала знак рукой, стоявшему чуть поодаль виночерпию с подносом и хрустальными бокалами. Мужчина поклонился и подал королеве бокал красного вина, разбавленного прозрачной колодезной водой. Женщина отхлебнула, слегка поперхнулась, видимо, вино было слишком холодным, поставила бокал и с минуту откашливалась, покраснев и прослезившись. Потом успокоилась и снова начала смотреть на танцующие пары, время от времени подзывая фрейлину и что-то ей говоря, видимо, расспрашивая о гостях. Увидев Санду, она удивленно подняла брови, а когда фрейлина сообщила о том, что это за девушка, резко что-то сказала и нахмурилась, с ненавистью глядя на беззаботную бастардку. Энтана заволновалась. «Хватит, надо уводить девушку, иначе...» «Да кто знает, что там иначе? Может случиться все, что угодно». «Отметились, засветились в обществе, заявили о своих намерениях, и хватит, пора домой». Энтана подала знак Хелге, и та, уцепив Санду, вырвала ее из цепких объятий одного из отпрысков древней дворянской фамилии, уведя за высоченную дубовую дверь. Через 10 минут они уже ехали по мостовой города, снова в плотной толпе охранников. Энтана довольно улыбалась, удовлетворенная эффектом, произведенным появлением на балу Санды. А Хелга вспоминала своего партнера-капитана, с которым она договорилась о свидании сегодняшней ночью. Санда же сидела, закрыв глаза, в ее ушах звучала прекрасная музыка, которую играли в огромной зале и которая заглушала все мысли, кроме одной. Как хорошо! И как хочется, чтобы это все продолжалось снова и снова. Королева умерла ночью. Ей внезапно стало плохо, и гвардеец, полночи усиленно трудившийся над ее молодым телом, не сразу заметил, что партнерша посинела, и на губах ее выступила пена. Когда к трупу королевы вызвали белого мага, было уже поздно. Впрочем, поздно было уже несколько часов назад. Древний яд, состав которого знали теперь совсем немногие, действовал наверняка. И против него не было противоядий, известных королевским лекарям. Только маг мог спасти женщину, но лишь в том случае, если лечение начато до появления пены, указывающей на скорую и неминуемую смерть. Виночерпия никто не нашел. Его труп благополучно объели морские рыбы, а остатки плоти выщипали крабы-падальщики. Воспользоваться полученными золотыми он так и не смог. Они вернулись к тем, кто организовал это убийство. Король все-таки был жив. Он превратился в разлагающийся кусок мяса, но каким-то чудом жил на остатках своего, прежде очень крепкого, здоровья. Его сын тоже был жив. Он так и читал свои книги. О чем? Никто не знал. Принц был очень скрытным человеком. Столица погрузилась в тревожные ожидания катаклизмов, которые потрясут страну, и, возможно, бросит ее в пучину гражданской войны. К поместьям родовитых дворян стягивались наемники. В их владениях шел набор рекрутов, все готовились к войне. Уже забытые сфирцы, только недавно угрожавшие столице, все вытеснила одна единственная мысль — кто будет править Замаром? Первое, что увидел Нед — храмы. Яркие блики солнца, отражающиеся в куполах храмов, слепили даже за городской стеной. Главный в центре — храм Создателя. Его золотой купол, похожий на половинку яйца, возвышался над остальными, как гора возвышается над равниной. Сразу ясно было, кто здесь главный бог. Ворота города закрыты. Увидев приближающиеся войско, наблюдатели подали сигнал, и ворота тут же опустились, наглухо запечатав вход. Уже когда войско подошло ближе и стали видны замарские флаги, паника, вспыхнувшая при виде армии, улеглась. Ворота были подняты, и корпус, сопровождаемый тяжелой кавалерией, медленно втянулся в город, запрудив улицы и полностью парализовав движение. Впрочем, особого движения и не было. Слух о приближающейся армии, вероятно, из Сфирской, облетел все улицы и дома со скоростью молнии, и жители благоразумно попрятались, как жабы, забирающиеся под теплую темную корягу, чтобы не быть съеденными голодной птицей. Фургоны магов въехали в город следом за командованием. Хеверат ехал впереди, на черном жеребце, пляшущем под ним, как ненормальный. Хеверат терпеть не мог этого болвана рода лошадиного. Но этот дурак был красив и незаменим, когда нужно было важно проехать перед восхищенными горожанами. Хеверат тащил его от самой базы, уверенный, что все равно придется вот так, победителем, проехаться перед восхищенными взорами горожан. Ну что ж, никто не свободен от тщеславия, тем более офицер. Крики «Славься! Победитель!» Для него лучшая музыка на свете. Ведь завтра он может и не услышать этих криков, оставшись где-нибудь на поле сражения с разрубленной головой. Так почему не насладиться этим редким праздником, когда ты возвращаешься с победой. Так думал Нед, сидя рядом с армейским возчиком и поглядывая на происходящее. В скорости шумная толпа обступила марширующих пехотинцев, их забрасывали дешевыми конфетами, фруктами. Некоторые бросали только что испеченные пирожки, и одним из них кто-то попал точно в физиономию возчика, залепив ее горячей начинкой. Тот долго и матерно ругался под бурный хохот двух братьев, разукрашенных следами женских поцелуев. Они шли рядом с фургоном и лапали всех красоток, которые попадались им навстречу. Мэтт с усмешкой подумал о том, что оба брата обеспечены свиданиями, самые меньшие на месяц вперед. Увы, его в столице никто не ждал. Неду ужасно хотелось съездить в военный городок, на базу, найти Санду, обнять ее и закружить жену так, чтобы свалиться потом где-нибудь под кустом, на травку и... Отбросив эротические фантазии, Нед сосредоточился на том, чтобы из толпы к нему не прилетело что-то вроде отравленного дротика. На всякий случай он спрятался в фургон, скрывшись из виду. Это было логично и единственно верно. Мало ли. Вообще-то, отвратительное ощущение, когда приходится шарахаться от каждого куста и опасаться любого незнакомого человека. Впрочем, знакомого тоже. Шатрии умеют маскироваться под любого человека. Со времени последнего нападения его больше не трогали, кушений не было. Но это ничего не значило. Нед об этом знал. Память Юрагора, растворившаяся в его мозгу, выдавала нужные сведения все увереннее и увереннее. И черный маг помнил. Главный закон Шердаун. Никто не смеет остаться безнаказанным, нанеся вред секте. А Нед убил несколько ее членов. И не важно, что он просто защищал свою жизнь. Главное, убил. Город был огромен. Нед никогда не был в таких городах, что он видел в своей жизни. Провинциальные городки с малым населением и провинциальным укладом жизни. Тихое болото. Столица бурлила, шумела. Мчалась куда-то, как угорелая. В порту стояли сотни кораблей, больших и маленьких. Всевозможных конструкций и расцветок. Их хорошо было видно с верхнего города, где располагались армейские казармы. Эти казармы могли вместить не 8000 бойцов армии Химерада, а гораздо, гораздо больше. Нед сделал вывод, в старину армии Замара была гораздо больше по численности. Эти казармы могли вместить по крайней мере 100000 человек. Часть казарм находилась в плачевном состоянии, за ними никто не ухаживал. Крыши провалились, стены разрушались под дождем, печальная картина. Но основные казармы были исправны, вполне комфортабельны и напоминали казармы базы, душ, столовые, туалеты, все как полагается. Первое, чем следовало заняться, привести казармы в порядок, но прежде обеспечить порядок в городе. Корпус бывал и в худших условиях, продуваемая всеми ветрами палатка точно похуже казармы. Пусть даже и не такой комфортабельный, как казармы базы. Так что можно и подождать. В городе появились патрули армии Хеверада. Эти патрули подчинялись только ему и больше никому. Каждый патруль состоял минимум из 10 латников, пеших или конных. И эти бойцы подходили к делу охраны порядка так, как если бы они были на войне. Немедленная расправа над тем, кого застали на месте преступления. Грабителей, бунтовщиков рубили, кололи на месте, не доводя дело до суда. И город притих. Радость от возвращения победителей сменилась недоумением и раздражением. Как это так? Какие-то солдафоны смеют указывать городу, как жить? С какой стати? В паре мест, при портовом районе и возле городского рынка, вспыхнули бунты, подавленные жестко и быстро. Хеверат приказал повесить бунтовщиков, пойманных с оружием в руках, и трупы, похожие на страшные плоды невиданного дерева, долго качались на столбах возле рынка, показывая всем, что время бунтов и вольницы кончилось. Королеву похоронили быстро и тайно в родовом склепе. При ее похоронах присутствовали лишь те, кто должен был зафиксировать смерть второго лица в государстве, а еще жрецы храмов, обосновавшиеся в столице. Не было короля, не было принца. Не было и родственников королевы, их не допустили на похороны, распоряжением советника короля Гирсаса Амунского. Как было сказано, из соображений безопасности. Правда, никто не понял, чьей безопасности. То ли этих самых родственников, то ли Гирсаса, то ли... В общем, не пустили и все тут. Это было воспринято как открытое объявление войны. И семейство Тиволь срочно начало готовиться к боевым действиям. Под их крылом скопилось около 5000 бойцов. Гирсас не уступал своим соперникам и собрал около 6000 наемников. Кроме того, у советника имелся козырь в виде генерала Хеверада, которого, в общем-то, он и сделал генералом, и закономерно считал, что этот умелый вояка, обладающий самой эффективной армией в стране, поддержит именно его, Амунского. Хеверад, которому доверенные люди уже давно дали полный расклад по ситуации в городе, медлил, выжидая и раздумывая, как ему поступить. Пока что он не желал принимать участие в политических дрязгах и не хотел принимать сторону ни одного из аристократических семейств. По большому счету, они все были ему неприятны. Он никогда их не любил, закономерно считая их бездельниками, интриганами и пустозвонами, недостойными власти. Вот только возникал вопрос, кто ее этой власти достоин? Кризис власти развивался, и все ждали одного, когда умрет король. День его смерти будет днем обретения ясности, кто же займет трон. Неда ситуация в городе волновала менее, чем никак. Ему было наплевать, кто займет трон. Не сказать, чтобы он не понимал, насколько это важно для страны, но, ну вот, неинтересно все тут. Совсем неинтересно. Через 5 дней после того, как Нед вернулся в город, его вызвал генерал Хеверад и в своем кабинете торжественно привинтил на мундир парня звезду мужества первой степени. Шестиконечная звезда была выполнена из золота, а в центре сиял небольшой бриллиант. Когда на него падало солнце, камень переливался, играл лучами светило, и все это выглядело очень красиво, особенно на темной ткани мундира морской пехоты. Да, Нед снова надел форму сержанта, с одним лишь отличием, на его плече теперь красовался знак мага, рядом с сержантской нашивкой. Почему-то Нед ожидал, что вручение ордена произойдет торжественно, важно, с барабанной дробью. Возможно, так бы оно и было в мирное время. Сейчас, когда все находилось в напряжении, когда улицы города патрулировались отрядами солдат корпуса, было не до церемоний. Так пояснил Неду Хеверад слегка извиняющимся тоном, когда поздравлял с вручением звезды. Почему-то он решил, что Нед расстроится такому невниманию к его награждению и компенсировал это невнимание 500 золотых, врученных Неду в дополнение к звезде. Нед улыбнулся про себя. Меньше всего он хотел привлекать к себе внимание окружающих. Чего-чего, а пышных церемоний новоиспеченный кавалер Ордена Мужества не выносил и был просто счастлив, когда все вручение ограничилось рукопожатием в генеральском кабинете. Впрочем, ему и на орден было по большому счету плевать. Зачем ему орден? Ну что он даст в его жизни? Вот 500 золотых, да плюс колье, да еще кое-какие деньжонки, накопленные за время службы, это да, это здорово. Можно купить приличный дом, если, конечно, Нед этого захочет. Только он пока что не захотел. В казарме и удобнее, и безопасней. Сегодня офицеры корпуса не в чести у местного населения. А убивать соседей, которые будут выражать свою нелюбовь при помощи камней и палок, он не желал. На 6-й день, после прибытия в столицу, сержант маг корпуса морской пехоты, кавалер звезды мужества Нед Черный, шел в офицерскую школу, держа в руке футляр со свернутым в трубочку направлением генерала Хеверада. Нед не мог отказаться от направления в школу. Контракт, который он заключил, предполагал полное подчинение командованию корпуса, в том числе при направлении на обучение. Это было указано в одном из пунктов. Хотел ли Нед учиться на офицера? И да, и нет. Нет, потому что ему не очень хотелось посвящать всю свою жизнь военной службе. Он понял это совсем недавно, после долгих размышлений о своей судьбе. Но какая еще альтернатива у него была? Кем он мог стать? Купцом? Точно нет. Ни желания торговать, ни капитала, с которым можно было начать крупное дело, у него не было. Становиться мелким лавочником Нед не желал. Почему? Может, сказалась память Юрагора, наложившая на него свой отпечаток. Если уж торговать, так целыми кораблями и фургонами, а не грошовыми товарами. Уровень для Юрагора не тот. Наемником? А в чем жизнь наемника отличается от жизни офицера королевской армии? Только тем, что у офицеров вовремя выплачивают жалование, а вот наемник может его и не получить, если наниматель жаден и подл, что частенько и бывало. Наемники долго не живут, проверено временем. Так что он мог еще сделать, кроме как стать офицером? Обучение в офицерской школе взялся оплатить корпус. Не просто так. Пришлось подписать контракт, по которому Нед, плюс к своему прежнему контракту, обязался отслужить в корпусе 5 лет. Год обучения — 3000 золотых. 3 года обучения. Огромная сумма по меркам простых людей. Не мудрено, что стать офицером могли лишь дети очень обеспеченных родителей. То есть дети аристократов и богатых купцов. Как узнал Нед, обучали в офицерской школе всему, что положено знать офицеру. Военной тактике, стратегии. Штудировали сражения, которые случались в историческом прошлом. Изучали способы владения различным оружием. А кроме того, общеобразовательные дисциплины, такие как математика, письмо, география и многое-многое из того, что учат в обычных невоенных школах. Считалось, что офицер должен быть разносторонне образован, иначе он не сможет как следует командовать вверенным ему подразделением. По окончании школы офицеры, новоиспеченные лейтенанты, распределялись туда, куда направит их командование школы, или в те места, насчет которых подсуетились родители или родственники этих парней, подыскивающие теплое местечко своим чадам. Самым теплым местом считалась служба в дворцовой гвардии. Этот полк обеспечивал охрану дворца и практически никогда не участвовал в реальных боевых действиях. Балы, дежурство в дворцовых коридорах, интрижки с высокородными дамами и служанками, дуэли и пьянки — вот чем занимались гвардейцы охраны. Неду было немного не по себе. Идти в это змеиное гнездо с нашивкой мага — тревожно. Это была выдумка Хеверада. Он со смехом заявил, что хочет подразнить общество чванливых снобов и просит лишь об одном — по возможности никого не убивать. Нет, так-то можно, если на дуэли. Да по всем правилам, вроде как можно. Но тут есть одно обстоятельство. Простых людей вроде Неда там в школе нет. Нед исключение из правил. А раз курсанты — детишки из приличных семей, значит, у этих парней имеются многочисленные родственники, родовитые, богатые и очень обидчивые. А ну как обидятся, что какой-то безродный мужлан отрубил башку их отпрыску. Да начнут нанимать убийц, да заварят какую-нибудь кашу. Нет уж, лучше поосторожнее. И как должен был чувствовать себя Нед после таких слов? Да и без слов понимал, что сладко ему не придется. Снова и снова у Неда возникало странное ощущение, что он попал в какой-то поток, бурный, уносящий его туда, куда он совсем не хочет. И тащит, и крутит его мутная вода, будто малую щепку. То окуная с головой, то давая высохнуть, выныривая на поверхность. Но где будет тихая пристань? Когда, наконец, Нед обретет покой? И, вздыхая, Нед говорил сам себе: «Никогда». Видимо, никогда. Хеверат отказался разрешить Неду поехать на побывку к жене, сказав, что не может отпустить его на такое время. Все, что может сделать, написать письмо Санди и отправить его почтовой каретой, что Нед и сделал. В письме он просил Санду приехать в столицу, рассказывал о том, что изменилось в его судьбе, и о том, как он хотел бы видеть девушку и как по ней соскучился. Конечно, многого написать он не мог, да и не собирался. Зачем ей это? Подробности армейской жизни. В своих чувствах к жене он так и не разобрался. Прошел угар влюбленности. Остался трезвый взгляд на происшедшее, подкрепленный жизненным опытом Юрагора. И вот с точки зрения этого жизненного опыта Санда была просто опасна. С ее непредсказуемостью. С ее умением подставить своего мужчину под неприятности. Вспомнить только насильственную женитьбу Неда. Теперь он многое понимал, но он был молод, ему хотелось женщину, а Санда была великолепна и внешне, и в постели, так что ему было плевать на то, что она взбалмошна и непредсказуема. Его организм требовал своего, но не прочь был прихватить и чужого. А его, этого чужого, было выше крыши. Нед не был обделен вниманием женского пола. Каждый день, когда он выходил на улицу, кто-то из дам обязательно с ним заговаривал. Девушки хихикали, жеманно прикрывая рот веером, а мужчины и их кавалеры бросали злобный взгляд на соперника. И лишь вид двух мечей, воткнутых за пояс, уберегал их от того, чтобы немедленно заняться выяснением отношений. Самое смешное, Нед не прилагал никаких усилий, чтобы обольстить этих женщин. Но вот так получалось. Высокий, красивый, с рубленными правильными чертами лица, плечистый, что особенно подчеркивала приталенная форма. Ну как тут не влюбиться в него даме, видевшей в этом сержанте настоящего самца, мужчину с большой буквы? На его фоне многие кавалеры, с их жеманными манерами и напудренными щеками, смотрелись больше извращенцами. Неду приходилось прилагать усилия, чтобы не поддаться соблазнам. За те 4 раза, что он выходил с территории воинского городка на улице города, он получил 5 приглашений на свидание, написанных круглым женским почерком. Их обычно доставлял мальчик посыльный, рассчитывающий на медную монетку за свою работу. Эти приглашения теперь лежали у Неда в тумбочке, и он иногда не выдерживал, доставая их и нюхал, вдыхая запах благовоний, которым пропитали бумагу. После таких обнюхиваний ему снились очень интересные сны. Вот и теперь группа из 3 дам и 2 кавалеров обратила внимание на высоченного сержанта. 2 девушки, судя по одежде из купчих, хихикнули, осмотрев встречного парня с ног до головы, и что-то зашептали друг другу на ушко. Нед вздохнул и, выбросив шальные мысли, повернул направо, туда, где виделось 3-этажное здание офицерской школы, украшенное крылатыми фигурами невиданных зверей. Нед сразу узнал школу, описание которой дал генерал Хеверат. Высокое каменное крыльцо, каменная лестница, вытертая 1000 ног. Площадь перед зданием, где могли разместиться экипажи тех, кто приехал, чтобы навестить курсантов заведения. Иногда на площадке размещались несколько десятков экипажей. У входа никого не было видно, никакой охраны, никакого поста. Нед легко взбежал по лестнице, взялся за длинную дубовую ручку, вправленную в медь, горящую на солнце чистым золотом, и замер, собираясь с мыслями. Потом потянул на себя массивную дверь, и та неожиданно легко открылась, хотя и была высотой в 2 роста. Перешагнув порог, обитый толстой медью, Нед попал в вестибюль. Здесь пахло чем-то неуловимым, чем-то таким, что редко встречалось Неду. Больше всего это было похоже на то, как если бы он зашел в старую-престарую библиотеку или лавку, торгующую древними книгами. Запах пыли, старинных фолиантов, запах веков, запах знаний, сконцентрированных в одном месте. За столиком у входа сидит и грозно взирает на Неда парень в форме лейтенанта. Нет, не лейтенанта. Нашивка на плече говорит, что это курсант, всего лишь курсант. Однако гонора у него хватит на 2 лейтенантов. Он смотрит на Неда как на вошь и молчит, видимо, ожидая, что этот тупой простолюдин сам скажет о цели своего прихода. А ему, настоящему родовитому дворянину, не пристало первому заговаривать с быдлом. Все это просто-таки читалось на его самодовольном лице, и Нед усмехнулся. Чтобы прочитать мысли таких болванов, не надо обладать магическим умением. Потом курсант заметил нашивку мага на плече пришельца, ниже сержантских нашивок, и его глаза едва не вылезли из орбит. Он вперился в этот знак, будто увидел короля Замара, бегающего на четвереньках и лающего по собачьи. Эффект от увиденного был бы таким же. Неду надоело рассматривать этого курсанта, и он спокойно сказал. «Мне нужно представиться начальнику школы. Где мне его найти?» «Чего?» Не впопад проблеял курсант и, видимо, отойдя от шока, закашлялся, а потом добавил. «По лестнице на 2-й этаж, направо. 3-я дверь с надписью. Начальник школы, полковник Тиргор. Нед молча кивнул головой, и только когда он уже начал подниматься по каменной лестнице, курсант запоздал и прокричал ему вслед. «Эй, ты кто? Ты зачем тут? А у тебя есть разрешение на посещение школы?» Нед не стал оборачиваться, а парень, выскочивший из-за стола, с удивлением посмотрел ему вслед и недоуменно покачал головой. «Вот времена настали. Простолюдины гуляют по школе, как у себя дома. Да еще и с нашивками мага». «Правильно говорил папа. Школа вырождается. Королевство вырождается». Парень снова уселся за стол и стал фиксировать взглядом песочные часы, отмеряющие время до окончания очередного занятия. В перевернутой стеклянной колбе оставалась еще половина песка, так что колокольчик, который стоял на столе, еще не скоро наполнит тишину школы отчаянным, но приятным звоном. Этому серебряному колокольчику было лет 500, не меньше, так говорили преподаватели. Впрочем, возможно, они и врали. Как мог колокольчик продержаться столько времени? Если только магия, тогда, конечно. Занятый этими мыслями курсант впал в полудремоту, когда глаза открыты, но мозг все-таки спит. Этому искусству обучаются все курсанты, чтобы вынести отчаянную скуку занятий. Особенно если накануне хорошо погулял, и в голове пусто и муторно, как на плацу, где нагадили бродячие кошки. Похмелье не располагает к активной учебе, а таких похмельей в неделю бывает 3-4, не меньше. Когда еще погулять, как не в курсантской жизни? Закончишь училище, начнутся будни, муштра, служба где-нибудь в заштатном городишке, если папа не расстарается пристроить в гвардию при дворце. Только вот не слыхать, чтобы он особенно старался. Больше слышится разговоров, что сыну надо послужить в настоящей армии, а не в рядах этих разряженных в пух и прах бездельников. И что он, папа, служит честно и дослужился аж до полковника, заработал 2 ордена, чего и сыну желает. Правда, забывал добавить, что при этом лишился 2 пальцев на правой руке. Что все-таки здесь делает парень с нашивками мага? Неужели будущий курсант? Тогда нельзя позавидовать его участи. Затравят. Точно затравят. Маги очень, очень не в чести у курсантов школы. В первых же занятиях им всегда внушалось, что магия – суть бесполезная, данная от демонов умение, совершенно бросовая, ненужная настоящим офицерам, решающим проблемы силы оружия и своего полководческого таланта. А маги, эти изнеженные существа, в большинстве своем простолюдины и хамы, заслуживают хорошей порки. Среди офицеров ходило много анекдотов о магах, которые в таких рассказах всегда выставлялись в смешном виде. И вот тут, в таком заведении, появляется маг, да еще и будущий курсант. Непостижимо. Но факт есть факт.